Глава 8. Монашеская ряса. Безмятежное синее небо с легкими штрихами облаков, как на фресках Тьеполо, раскинулось над Бергамо в то утро, когда Игнацио Фарина прощался с братьями Ладзари на станции. Игги несколько раз оглядывался на мальчиков со своего насеста на козлах, покуда дорога не повернула, и они не скрылись из виду. Братья смотрели, как удаляется Игги, скрюченный, как набалдашник трости. У сирот родителей много. Эдуарда и Чиро прошли через вокзал к платформам. Черные шерстяные брюки и белая рубашка Эдуарда были отглажены. Его китель изумрудно-зеленого цвета с золотистыми эполетами на плечах все-таки напоминал обноски расформированного альпийского полка, но был чистым, нетраченным молью, так что вполне годился, пока Эдуарда не прибудет в семинарию и не наденет рясу. На Чиро были темно-синие вельветовые рабочие штаны и аккуратно заштопанная накрахмаленная рубашка из шамбре, а сверху серое шерстяное пальто с черным кантом. Сестра Эркалина нашла пальто в сумке с пожертвованиями, оставленные на ступенях монастыря, а сестра Анна Изабель соорудила к нему подкладку из нескольких ярдов шелковой ткани в огурцах, оставшейся от постельного белья, которое монахини шили к свадьбе мэра. Тем утром, в первых лучах рассвета, сестра Доминика постригла мальчиков, после чего Риана протерла им головы свежим лимонным соком с каплей чистого спирта. Чиро заметил на это. Когда сестра Доминика берется за дело, красота причиняет боль. Монахи не выстирали, погладили и заштопали одежду, которую собрали им в дорогу, чистого белья, носовых платков с вышитыми сестрой Терезой инициалами и носков, связанных с сестрой Доминикой, должно было хватить на первое время. Сестры сделали все, что в их силах, чтобы подготовить мальчиков к встрече с новым для них миром, хотя бы внешне. Эдуардо посмотрел на большие вокзальные часы, на перламутровом циферблате чернели римские цифры. Все в Бергамо оказалось более значительным, чем в горах, даже в том, как здесь узнавали время, была солидность. Братья уже тосковали по своему городку, осматривая станцию, они вспоминали, что оставили. У длинного черного поезда, стоявшего на путях, были деревянные подножки, и они напомнили Эдуарда, как монахини выставляли за дверь обувь, чтобы ее почистили. Пассажиры, спешившие к своим вагонам, то и дело натыкались на мальчиков. Эдуарда и Чиро изо всех сил старались не мешать, но на их извинения никто не обращал внимания. Сами люди здесь были иными. Хорошо одетая публика ничуть не напоминала ремесленников и рабочих с гор. Эти сеньоры из Бергамо все были в шитых на заказ костюмах-тройках, а поверх – в пальто из шелковистой шерсти. На головах у них красовались фетровые шляпы с широкими темными лентами, украшенные либо пером, либо элегантным бантом. Мужчины Вильминора тоже надевали шляпы, но только из практических соображений. Летом соломенные, дабы защититься от солнца, зимой шерстяные, дабы уберечься от холода. Здешние господа носили обувь из крашеной телячьей кожи со вставками из шагрени на шнурках или пуговицах. В руках у них были саквояжи и стесненные замши. Женщины были одеты по последней моде – длинные юбки и приталенные жакеты. Прически их были увенчаны эффектными шляпками с пышными плюмажами, с облаками вуали, волной, переливавшимися через широкие поля, и завязанными под подбородком атласными лентами. Дамы словно плыли над землей, слышались лишь шорох юбок да далекий перестук каблучков высоких застегнутых на пуговицы ботинок, едва касавшихся тротуара. Эдуард озирался в поисках четверых молодых людей, к которым он должен был присоединиться, заглядывал в листок с их именами. «Вот», — сказал Чиро и протянул брату 3 лиры, которые дал ему Игги. «Нет, убери это, Чиро. Возьми. Там, куда я еду, деньги не понадобятся», — сказал Эдуардо. В смятении от близкого расставания Эдуардо сверлил взглядом гигантские часы, мечтая, чтобы время остановилось. Ему хотелось дать брату что-нибудь на память. Чиро посмотрел на мамино кольцо с печаткой, с выгравированной на нем хитро закрученной «С». «И кольцо тоже не вздумай мне предлагать», — сказал Эдуардо. Чиро рассмеялся. «Как ты угадал? Ты самый щедрый человек из всех, кого я знаю. Ты бы отдал мне свои башмаки, если бы мог, и не стал бы жаловаться, что придется идти в Венецию босиком». «Да мои ноги в 2 раза больше твоих», — сказал Чиро. «К счастью для меня, потому что у тебя безобразные ботинки». «Это все, что сестра Доминика смогла найти в корзине», — пожал плечами Чиро. «Кроме того, когда ты станешь священником, тебе дадут сутану, воротничок и черные туфли. У тебя никогда не будет недостатка в одежде, это уж точно». «Францисканцы не носят сутану, только коричневую рясу из мешковины, подпоясанную старой веревкой, и сандалии». Раз уж ты собираешься преодолеть все трудности, чтобы стать священником, я бы хотел, чтобы ты присоединился к шикарному ордену. Ты заслуживаешь тонкого белья из Винсена, как у Дона Григорио. Бедный сирота, ты собираешься стать бедным священником, прям как краб, ходящий боком». «В этом весь смысл, Чира», — улыбнулся Эдуардо. «Иисус знаменит вовсе не расшитыми ризами». «А что будет со мной?» — тихо спросил Чира. «Семья Анны и Изабель позаботится о тебе». Голос Эдуарда дрогнул, он уповал на то, что его слова окажутся правдой. Заботиться о Чире всегда было его обязанностью. Как он сможет доверить ее кому-то еще? «Такова жизнь, ты же знаешь. Родственники ничего не могут сделать для Анны и Изабель, потому что она монахиня и дала обет бедности. А вместо этого они сделают для тебя то, что она просит. Ты очень везучий, Чира». «Правда? Ты считаешь нас везучими?» Сам Чира считал, что судьба против них на каждом своем повороте. Если бы тем вечером он не забыл ключи, то не застал бы Кончетто со священником, что послужило причиной всех этих ужасных событий. «Да, брат, мы ведь добрались сюда», — Эдуардо смотрел на пути, стараясь не плакать. Братья Ладзари, стоявшие сейчас на платформе, еще ни разу в жизни не разлучались. Мало что осталось между ними невысказанным. Во многом Эдуардо заменил Чира родителей, служил для него моральным ориентиром, помогал разобраться в монастырской жизни, подталкивал к учебе и в то же время советовал видеть в людях лучшее и задуматься о возможностях, таившихся в том мире, что лежал за пределами деревенской площади Вильминоры. Эдуарду исполнилось 17, он был склонен к созерцательности и смирению, его отличали необычные для молодого человека серьезность и чуткость. Чира должно было исполниться 16 на пути в Америку на корабле. Он уже вымахал до 1,80 м, задиристость, свойственная ему в детстве, сменилась мужественностью, благодаря которой он казался старше своих лет. Эдуард оглядел Чира и решил, что младший брат в состоянии позаботиться о себе физически, но его беспокоила доверчивость и наивность Чира, которыми могут воспользоваться люди менее благородные. «Молодые люди с кротким характером обычно сознают, что в мире есть темная сторона, а сильные вроде Чира никогда». «Знаешь, Чира», — медленно заговорил Эдуарда, — «я ведь не слишком остро чувствовал утрату отца, потому что ты так сильно на него похож. Иногда, засиживаясь допоздна над учебниками, я смотрел на тебя спящего и вспоминал, как он лежал на траве, отдыхая во время сиесты. И мог бы поклясться, что папа никогда не оставлял нас, потому что он живет в тебе. Ты похож на него и далеко не только внешне, склад ума у тебя такой же, как у отца». Правда, Чира жалел, что мало что помнит об отце, разве что смех да манеру прикуривать. «Ты всегда говоришь правду, заступаешься за слабых и не боишься рисковать. Когда сестры сказали, что нам придется уехать, и ты должен отправиться в Америку, ты не дрогнул, не заплакал, не попытался что-то выторговать для себя, а просто принял их предложение. А может, это значит, что я простофиля? Нет, это значит, что ты мудрец. Как и папа, ты не боишься попробовать что-то новое. У меня нет этой смелости, а у тебя есть. Я не беспокоюсь, что с тобой будет в Америке. Ты справишься». «Лжец. Пусть так, я пытаюсь не беспокоиться». «Хотел бы я сказать то же самое», — заметил Чир. «Будь начеку, Эдуардо, святые люди иногда этого не умеют. Не позволяй помыкать собой или дать почувствовать, что ты не такой, как они. Ты умнее, чем большинство из них. Действуй решительно, покажи, на что способен». «Сделаю все, что могу. А я буду работать изо всех сил, потому что только так и умею», — сказал Чира. «Но все, что мы делаем, это для того, чтобы вернуться в горы. Вместе». Эдуардо кивнул. «Молись за меня». «Папа кое-что сказал мне в ночь перед отъездом, и я записал его слова в своем молитвеннике, чтобы никогда не забывать». В глазах Эдуарда блеснули слезы. Он открыл на первой странице молитвенник в черной кожаной обложке и протянул Чира. Там крупным детским почерком Эдуарда было написано: «В этом мире остерегайся того, что означает «все или ничего».» Чира закрыл книгу и вернул ее Эдуарда. «Ты никогда не расставался с молитвенником. Он твой, храни его». Эдуарда решительно вложил книгу в руки Чира. «Нет, теперь твоя очередь. Прочтешь это и подумаешь обо мне. Кроме того, я знаю, что ты не из тех, кто ходит к ежедневной мессе. Или даже к воскресной». «К любой», — улыбнулся Эдуардо. «Но если ты будешь читать молитвенник, то, думаю, найдешь немного утешения». Чира закрыл молитвенник. «Сестры из монастыря Сан-Никола, мой брат и весь мир, сговорились сделать из меня доброго католика. Желаю всем вам удачи». Раздался пронзительный свисток прибывающего поезда. Смотритель взобрался по лестнице и написал на огромной доске место назначения «Рим». «Мне пора», — голос Эдуарда дрогнул, — «мой поезд». Братья обнялись, некоторое время они стояли, прижавшись друг к другу, затем Эдуарда осторожно отстранил брата. «Тебе нужно на второй путь, поезд из Венеции прибудет туда». «Знаю, знаю, потом парома в Гавра, Эдуарда». «Да?» — Эдуарда взял свою сумку. «Я никогда не был во Франции». «Чира, да? В Венеции ты тоже никогда не был». Чиро подбоченился. «Думаешь, по мне это будет видно? Я похож на Казапаса с Альп? Только когда на тебе тирольские кожаные шорты». Эдуардо повесил сумку на плечо. «Будь осторожен в Америке, Чиро. Не позволяй никому обмануть тебя. Следи за деньгами. Не стесняйся задавать вопросы». «Обязательно», — заверил Чиро. «И пиши мне». «Обещаю». Четыре молодых человека, примерно одних лет с Эдуарда и с похожим выражением лица, каждый с одной единственной сумкой, уже садились на римский поезд. Эдуардо повернулся, чтобы последовать за ними. «Твои новые братья ждут тебя», — сказал Чиро. «Они никогда не станут мне братьями», — ответил Эдуардо. «Брат у меня только один». Чиро смотрел, как Эдуардо медленно исчезает в толпе. «Не забывай об этом», — крикнул Чиро, помахав молитвенником, а потом тоже пересек платформу и сел в поезд, увозящий его в новую жизнь.